Том 8, глава 7. Чего? Главный врач сеульской больницы Ильшин Ли Сон Чуль был изумлен, когда ему сообщили невероятную новость. Один из пациентов их больницы пришел в себя и проснулся после продолжительной комы. «Вы не шутите?» «Нет, господин, так и есть. Я сам лично убедился в достоверности информации. Если бы такое чудо произошло в другой больнице, все равно случай был бы крайне редким и удивительным. Сложно было просто так поверить то, что безнадежный пациент вышел из комы. Больной теперь мог отправиться домой, и главное, это произошло не в какой-то лечебнице, а в их. Да это же настоящее чудо и удача!» Незаурядный мозг Ли Сон Чуля тут же заработал с утроенной скоростью. «Разве такие случаи в нашем мире не единичны? Они считаются необычайно редкими». «Да, так и есть, директор». Медсестра согласно кивнула головой на его слова. Ли Сон Чуль повысил голос от переизбытка эмоций. Он так громко обратился к лечащему врачу, что даже слегка оглушил стоящих рядом людей. «Отличная работа, доктор Чве». «Да? Что, директор, я на самом деле ничего и не...» «Ого, что за человек?» Ли Сон Чуль тут же прервал врача и продолжил. «Все в порядке, нет ничего особенного в том, чтобы похвалить врача за хорошую работу, за то, что пациент, которого он лечил, пошел на поправку и вышел из комы. Такого врача, конечно же, следует наградить. А вместе с ним прославится и больница». «А, да, спасибо, директор». Лечащий врач без энтузиазма поклонился ему в знак благодарности за похвалу. Но ничто не могло испортить настроение Ли Сон Чуля. Он продолжал широко улыбаться. Хотя, конечно, не ожидал такой прохладной реакции от коллеги. Он решил никак не реагировать. «Будет хорошо, если взгляды всего мира будут прикованы к нашей больнице Ильшин. Это очень хорошая новость». Когда он думал об открывающейся возможности прославиться, у него против воли поднимались уголки губ. «Будет просто отлично, если все пойдет как надо. Главное, чтобы не возникло никаких подводных камней». Теперь репортеры со всех СМИ следятся на больницу. Они захотят получить подробный рассказ о выздоровлении безнадежного больного. Или будут требовать эксклюзивной информации. Новость прогремит на весь мир. Это была прекрасная возможность заработать денег и выбить финансирование. Число пациентов в больнице-то после такого случая должно значительно увеличиться. Итак, первое, что захотят узнать у врача, это способ чудесного исцеления. Однако, ну, тут нужно разобраться. Единственное, что требует в этой ситуации, это чтобы пациент продолжал находиться в больнице. Ну, с этим как раз и не должно быть никаких проблем, но судьба распорядилась иначе. В этот момент лечащий врач прервал его размышления и произнес действительно проблемные слова. «Опекун пациента требует его немедленной выписки». «Что? Нет, ни за что, ни за что! Пациент должен находиться в больнице для привлечения репортеров». «Нет, не так. Репортеры должны взять его интервью у пациента, чтобы узнать у него, кто, как и где вылечил его болезнь. Каким образом он смог прийти в себя после того, как долгое время находился в бессознательном состоянии?» Ли Сон Чуль недовольно нахмурил брови. «Каково состояние пациента?» «С самого начала он чувствует себя превосходно», — сообщил доктор. «Пациент находился в коме 4 долгих года без движения. И вы утверждаете, что его тело находится в хорошем состоянии?» Обратился он к лечащему врачу. «Да, возможно, это следствие того, что нами проводились качественное и стабильное жизнеобеспечение», предположил доктор. Такое, конечно, было возможно, но все равно качество работы прибора уж что-то слишком хорошее. Нужно внимательно следить за процессом восстановления. И еще хотя бы ненамного задержать выписку, до максимальной уверенности в выздоровлении пациента. Я так и сообщил опекуну нашего пациента, но он даже слушать не стал. Говорить с ним на эту тему было бесполезно. Если пациент или его опекун хочет покинуть больницу, то мы не можем задерживать его без причины, задумался Ли Сун Чуль. Тогда существует только один способ. Перед тем, как выписать пациента, о нем и его ситуации нужно вначале сообщить в новостях. Пока пациент все еще находился на территории нашей больницы, мы должны скорее сообщить об этом прессе, распорядился он. Но лечащий врач покачал головой. Это будет немножко сложно, директор. Почему это? Мы не имеем права раскрывать личность пациента. Если пойдем на нарушение и все же раскроем личность, то у нас могут возникнуть очень большие неприятности. Директор внимательно выслушал доктора. Он почувствовал, что его что-то смущает в этой истории. Глядя в глаза лечащего врача, можно было понять, что тот сообщил все, что знал. Ли Сон Чуль с осторожностью поинтересовался. «Наш пациент какая-то известная личность?» «Нет. Известная личность не пациент, а опекун пациента. Кстати, он уже также подал заявку о защите всей имеющейся информации». Ранее доктор Чвей никогда не парился по такому поводу, но с недавних пор использует только полное имя опекуна пациента и просто так не называет его. «Что-то здесь не так», — размышлял директор. «Что, черт возьми, это за медийная личность такая?» «Что это за человек такой, их пациент, и какой семье он принадлежит? Почему появились такие сложности? Кто он такой, что способен даже получить защиту информации о своей личности? И откуда обо всей этой истории доктор Чвей имеет какую-то информацию? Он что, знаком с этой семьей?» Все эти вопросы вихрем пронеслись в его голове. «Вы знаете такого человека? Сон Джин Ву», — обратился к нему врач. «Сон Джин Ву?» — директор задумался. «Он что, какой-то известный политик? Или ему принадлежит большое количество крупных компаний?» Мужчине казалось, что он уже слышал где-то это имя, но, к сожалению, совсем не помнил, кто этот человек и как он выглядит. Поэтому Ли Сон Чуль лишь отрицательно покачал головой вместо ответа. Лечащий врач очень быстро, одной фразой, смог объяснить ему, кто этот человек. «Это охотник, который совсем недавно получил ранг С». «Ранг С?» Теперь понятно, по какой причине доктор Чве проявлял осторожность. Это было связано с личностью опекуна пациента. Опекуном пациента является охотник ранга С. «Если мы будем вести себя неправильно или слишком жадно, то для нас все может очень быстро закончиться». Теперь это было понятно. Всем известно, какое огромное социальное влияние имеют охотники ранга С. Их деятельность очень важна. Они пользуются большим уважением. Однако, если кто-то из них разозлится по какому-то поводу и ненароком выйдет из себя, то... они могут потерять самообладание в гневе, и тогда... Теперь имя опекуна, о котором он даже и подумать не мог, прозвучало. Ли Сон Чуль проглотил ставший у него ком в горле. «Тяжелый сегодня денек». Вскоре он взял себя в руки, и на его лице снова появилась приветливая полуулыбка. «В таком случае немедленно начинаем процесс выписки». «Вы уверены?» «Да, я уверен». Улыбка, предназначенная для того, чтобы нравиться и располагать к себе людей, тут же появилась на губах Ли Сон Чуля. «Конечно же, он должен их выписать. Он не имел права идти против просьбы охотника ранга С. Ему была дорога его работа и еще хлеще жизнь. Разве он может возразить охотнику ранга С?» Вслух же он произнес нечто похожее, но более подходящее для ситуации и его статуса. «Мы не можем держать в больнице полностью здорового телом и духом пациента, не так ли?» «Да, верно, я вас понял, директор». Лечащий врач тут же поднялся и, наконец, покинул кабинет. «Ох!» — Ли Сон Чуль вздохнул с облегчением, глядя на закрытую дверь его директорского кабинета. Жена, узнав новость о выздоровлении мамы, тут же побежала в больницу. Она бросила все свои дела, которыми была занята. Джин Ву в этот момент сидела на стуле рядом с кроватью матери. Он почувствовал приближение своей сестренки. Парень поднялся, чтобы освободить место около кровати. Дверь в палату отворилась. «Мама? Мама!» — кричала девочка. Все лицо жена было залито слезами. Она плакала от радости. «Моя доченька, как же ты сильно выросла!» – прошептала женщина. Пак Кён Хё помнила дочь такой, какой она была еще, будучи ученицей средней школы. Она окинула растерянным взглядом свою дочку, отмечая про себя, как сильно та успела вырасти. Затем улыбнулась и широко раскинула руки, чтобы обнять свою любимую дочь. В этот момент Джина, не помня себя от радости, бросилась к матери в объятия. Джинву опешил и попытался остановить ее. Он боялся, что такие резкие движения и действия могут повредить больной. Ведь она была женщиной, которая провела в коме 4 года и только совсем недавно пришла в сознание. Но с другой стороны, как он мог удерживать свою сестренку, особенно видя ее слезы? Сейчас она рыдала навзрыд на груди матери. Джина все время храбрилась и притворялась взрослой и самостоятельной девушкой, но на самом деле все еще оставалась ребенком. Парень привык к тому, что обычно фигура сестры выглядела слегка сгорбленной. Казалось, будто на ее плечах лежит огромный груз ответственности. Но сейчас ее спина будто распрямилась. Сейчас, пока Джинву попытался взять жена за плечи и снять ее с матери, но Пак Гён Хё приложила палец своим губам и покачала головой, останавливая его. Другой же своей рукой она все еще продолжала гладить свою дочь по спине. Парень задержал дыхание и отступил, не смея вмешиваться. Когда он смотрел на нежное и радостное выражение лиц его матери и сестренки, он тоже невольно начинал улыбаться. «Все мои усилия не были неправильными или напрасными», — думал он. Джинву наконец добился своей цели. Все его действия были предприняты не зря. Он был сполна вознагражден за них, глядя на счастье сестры и матери. Парень чувствовал огромное облегчение. Та глыба льда, что сковывала его сердце со всех сторон, наконец растаяла и начала медленно стекать вниз. В таком случае, может, стоило позволить им пообниматься немного подольше? Он видел, что его сестренка переполнена чувствами и никак не может успокоиться. Он также знал, что она умная девушка, и, вероятнее всего, скорее поймет, что не должна заставлять перетруждаться свою маму, ведь та только что очнулась после столь долгого сна. Просто девочке нужно еще немного времени, чтобы поверить в происходящее. Джинву тихо рассмеялся и посмотрел в окно. Туман, который до этого держался с самого утра, постепенно рассеивался. Казалось, будто погода вместе с ними праздновала воссоединение семьи. Послышался звонок входящих уведомлений. Продолжая смотреть в окно, он достал свой мобильный телефон из кармана. На дисплее высветилось очень много уведомлений и сообщений от разных людей. Но сейчас он не особо хотел с кем-то разговаривать. И к тому же он не мог отправить ответ каждому из них. Их было слишком много. Охотник решил не отвечать ни на одно из входящих сообщений. Он быстро удалил список уведомлений и свернул окно сообщений. «Если буду очень срочно нужен, то они сами со мной свяжутся». Ничего. Вместо того, чтобы отвечать на пропущенные сообщения и звонки, он решил открыть окно интернета, однако... Что? Он тут же попал на новостное окно и увидел топ, собранный из актуальных новостей на данный момент. Появление монстра над центральным районом города Сиу. Случайно? Какой пункт назначения может быть у летающего монстра? Ассоциация охотников не смогла ответить на эти вопросы. Находятся ли граждане Сеула в безопасности? Интернет-новости были заполнены фотографиями Скайсон. И это место подозрительно напоминало местность между больницей и его домом. Снимки были сделаны с большого расстояния. Вчера Джинву думал, что никто не сможет что-либо разглядеть, но, видимо, кто-то, да, увидел. Это заняло меньше времени, чем я думал. Была одна вещь, которая его радовала. Это то, что на фотографии было практически невозможно разглядеть его самого, сидящего верхом на Кайселе. В тот момент, когда охотник вызвал Кайсела, ему было наплевать на то, увидит и его другие люди или нет. Он был очень взволнован, осознав возможности полета, поэтому забыл об осторожности, и вот теперь это стало горячей темой для обсуждения в интернете. Хотя, не стоило себя винить. Любой, кто первый раз летал по небу, тоже забыл бы обо всем на свете. Полет вызывал непередаваемый восторг. Парень посмотрел статьи, которые были полны беспокойства по поводу этого феномена, и подумал, что ему следует быть более осторожным в будущем. Мне не следует намеренно или непреднамеренно пугать людей. Вот этим его класс и был неудобен, потому что в первую очередь он стал причиной переживания у обычных людей, особенно если они видели такое впервые. Конечно, ввиду своего необычайного внешнего вида, Кайсел привлекал к себе внимание окружающих. Но с другой стороны, если крылатая ящерица вызывает такой ажиотаж среди людей, то что будет, когда они увидят всю его армию? Ведь она наполнена различными пугающими существами. Когда он думал об этом, послышался звук. Телефон в его руке начал вибрировать. «Кто это?» Джинву вышел из комнаты и, посмотрев на незнакомый номер, взял трубку. «Алло? Охотник Сон Джинву?» Голос пожилой, немного басоватый, но не глухой. Джинву узнал владельца этого голоса в одно мгновение. «Президент ассоциации?» — узнал он. «Да, это президент ассоциации Го Гуньки. Мне звонит сам президент ассоциации?» Это удивило его. Что такого должно было случиться, что президент ассоциации позвонил лично? Джинву заметил, что вокруг него в больничных коридорах толпится очень много народа. Одни приходят, другие уходят. Поэтому он пошел искать более тихое и спокойное место, при этом спросив, «Что-то произошло? Возможно, вы уже слышали новости?» «Новости?» Парень ударил себя по голове. Это будет ему уроком, если он захочет сделать что-нибудь снова, не подумав о последствиях. О каких новостях вы ведете речь? Возможно, вы совсем недавно видели какие-то новости? Блин, опять эти новости. Как быстро они распространяются? Джинву решил во всем признаться. Я прошу за это прощения. В будущем я обещаю, что буду более осторожным. Что? Не понял его президент. Услышав растерянный и смущенный голос, Го Гуньхи, Джинву понял, что поспешил с выводами насчет новостей. Скорее всего, тут могло быть что-то другое. Разве он не имел в виду историю с Кайсулом? Но с другой стороны, об этом ведь не было в газетах. Двойное подземелье, красные врата, подземелье ранга А, жадные бусы и так далее. Если так посмотреть, все сообщения о нем быстро появлялись, и их было много, о чем могла идти речь? Что произошло? Вы, видимо, правда, действительно ничего не слышали о последних новостях. Я был в таком месте, где мне было трудно с кем-либо связаться. Это, кстати, не было ложью. Голос Го Гуньхи, казалось, от растерянности и удивления стал еще ниже, чем обычно. «Охотник», — обратился он. По своему опыту Джинву понял, что тут история непростая. Похоже, дело приобретало серьезный оборот. «Могу ли я сейчас прийти и встретиться с вами, чтобы поговорить?» Растерянность парня стала сильнее. Что же должно было произойти, чтобы президент обратился с такой просьбой? Президент ассоциации сам позвонил мне напрямую. Он хочет поговорить лично при встрече, явно не желая разговаривать по телефону. Заволновался охотник. Настолько важным должен быть разговор, если он готов прийти лично. В этот момент Джинву посмотрел в сторону, где находилась палата его матери. «Я не смогу общаться с президентом ассоциации в таком месте». Он не знал, стоит ли посвящать кого-то постороннего в дела, связанные с его матерью. «Давайте я сам приеду». «Правда? Вы сможете это сделать?» — обрадовался президент. «Да. Так всем будет удобнее». Джинву быстро заскочил к матери в палату попрощаться. Он сообщил, что ему необходимо на некоторое время кое-куда съездить. Затем пообещал поскорее вернуться и, наконец, забрать ее из больницы. После данного обещания он поспешил на встречу с Гугунхи. Охотник успел подремать немного только в демоническом мире, где не было солнца. Вообще он заметил, что сейчас живет в основном именно там. Как бы быстрее добраться до пункта назначения? Жену нахмурился. Никто же не будет возражать, если я просто призову Кайсела и доберусь на нем. Жену неожиданно засмеялся и расслабился. Конечно, этого не стоило делать. Затем парень уверенной походкой направился в сторону стоянки такси, где одна из машин уже явно дожидалась его.